и пострадавшая Пин-Эр укрылась во дворе наслаждения розами. И все же встреча с Пин-Эр доставила Бао-Юю огромную радость и заставила его позабыть об огорчениях, которые он испытал за этот день. Удовлетворенный он прилег на кровать и стал думать, что Цзя-Лянь очень груб, не умеет обращаться с женщинами, а только помышляет о наслаждениях и занимается развратом. Потом у него мелькнула мысль, что Пин-Эр совершенно одинока. У нее нет ни родителей, ни братьев, ни сестер. Она отдана во власть Цзя-Ляне. Ей приходится терпеть его грубость, сносить самодурство Фэнь-Зе, и она, должно быть, очень несчастна. При этой мысли он снова расстроился и встал с кровати. Заметив, что платье Пин-Эр, с которого водкой только что выводили пятна, уже высохло, он взял утюг, выгладил платье и аккуратно сложил его. Затем он увидел позабытый платочек Пин-Эр, на котором еще сохранились следы слез. Он вымыл его в тазу и повесил сушить. Душу его наполняла радость, но вместе с тем он был печален. Он тоже отправился в деревушку благоухающего риса, поболтал немного с Ливань и ушел оттуда лишь после того, как настало время зажигать огни. Эту ночь Пин-Эр переспала у Ливань. Фэнзе ночевала у матушки Дзя. Цзя-Лянь вернулся домой поздно вечером. Там было безлюдно. Идти звать жену ему было неудобно, и он спал один. Проснувшись на следующее утро, он вспомнил о происшедшем накануне, и его охватило чувство раскаяния. Между тем госпожа Син, помня, что Цзя-Лянь накануне был пьян, утром пришла звать его к матушке Дзя. Цзя-Ляню пришлось повиноваться. Он явился к матушке Дзя и, превозмогая стыд, опустился перед ней на колени. «Ну как?» — строго спросила его матушка Дзя. «Вчера я был пьян и невольно причинил вам беспокойство, почтенная госпожа», — ответил смущенный Цзя-Лянь. «Умоляю вас, простите меня». «Негодяй!» — выругалась матушка Дзя. «Налокался желтого зелья, так будь доволен. Нет, он еще вздумал бить жену. А Фэнзе все говорят, что она тиран. До какого же состояния нужно дойти, чтобы напугать даже тирана? Если бы не я, ты бы, наверное, ее убил. Ну, что ты скажешь?» Цзя-Лянь чувствовал обиду, но не осмелился перечить, а только кивал головой, принимая всю вину на себя. «Ну скажи, разве Фэнзе и Пин-Эр не красавицы?» — продолжала матушка Дзя. «Или тебе их не хватает? И зачем ты целыми днями гоняешься за гулящими девками и всякую дрянь тащишь в дом? Ведь из-за какой-то паршивой потаскушки ты избил жену и наложницу. Счастье еще, что ты из знатной семьи. В простой семье тебя за это нахлестали бы по щекам. Сейчас же проси прощения у жены, отведи ее домой, и я позабуду о случившемся. Но если ты вздумаешь упрямиться, лучше заранее уходи и больше никогда не показывайся мне на глаза». Слова матушки Дзя расстроили Цзя-Ляня. А когда он взглянул на Фэнзе, которая стояла тут же неубранная, ненапудренная, с пожелтевшим после бессонной ночи лицом, сердце его сжалось от боли, и он подумал: «Попрошу у нее извинения. Так для нас обоих будет лучше, и старая госпожа будет довольна. Я охотно подчиняюсь приказанию почтенной госпожи», — сказал он, — «но только боюсь, что теперь моя жена еще больше распустится». «Глупости!» — улыбнулась матушка Дзя. Она порядочная женщина и никогда не станет грубить.